Интерлюдия. Избранный. Если следовать шаблонам, то Каваками Рю можно было назвать обыкновенным японским школьником. Конечно, сам Рю, как и большинство подростков, в глубине души считал себя особенным. Хотя сказать, чем именно отличался от миллионов своих сверстников, парень бы, пожалуй, затруднился. Особыми успехами в учебе или спорте он не отличался, да и с прочими талантами было не густо. Хвастаться тем, что в свои 17 лет может по памяти перечислить всех покемонов, он точно не собирался. Как и прочими познаниями в области аниме, манги и видеоигр, статус «атаку» среди сверстников давно не котировался и даже считался чем-то постыдным. Впрочем, Рю был разумным молодым человеком и четко разделял реальность и фантазии, не позволяя себе погружаться в последние слишком уж глубоко. Возможно, поэтому он без колебаний согласился на предложение системы. Просто не поверил. Очнулся парень в традиционной белой комнате. Конечно, комната была не совсем белой, но тем не менее происходящее четко вписывалось в знакомые с детства шаблоны. Он избранный. У него появится возможность обрести силу и изменить свою судьбу. Или умереть. Отдавая предпочтение взрослой манге, он помнил, что помимо главного героя и его подружки, все остальные избранные редко живут долго. «Ну, на роль подружки я не подхожу», – пробормотал новоявленный речной змей. «Будем надеяться, что я главный герой, или хотя бы кто-то из его свиты». Насчет оружия Рю тоже не сомневался ни секунды. «Катана». Такая же, как он видел в музее. Национальная гордость за отсутствием огнестрельного оружия не позволяла ему выбрать ничего другого. В конце концов, его предки были самураями. По женской линии, правда, но... Возможно, парень выбрал бы магический дар, но данный пункт в его списке попросту отсутствовал. С сумкой и снаряжением японец тоже разобрался без особого труда. Наконец, убедившись, что ничего не пропустил, он направился к порталу. Больше вариантов покинуть это место все равно не наблюдалось. Врата не подвели, засветившись при касании. Прочитав описание миссии, предлагающее захват храма, японец обратил внимание на последний пункт. «Выберите точку высадки. Божественный маяк номер один, Кетцалькоатль, случайная точка в пределах города». Не такой уж и простой выбор. Случайная точка, когда речь идет о твоей жизни, немалый риск. Тогда как стационарный маяк, по идее, должен оказаться некой безопасной зоной. С другой стороны, могло оказаться и наоборот. Устроить ловушку в случайной точке гораздо сложнее. Пока японец размышлял, шрифт первого пункта изменил цвет из нейтрального черного, став желтым, почти зеленым. Одновременно второй вариант стал кроваво-красным, словно подталкивая к выбору. Игнорируя намек, Рю осторожно потянулся к случайной точке. «Вы выбрали случайную точку высадки. Подтвердить?» К этому моменту буквы стали почти алыми, а затем потекли, словно начав кровоточить. Палец замер. «Настоящий самурай из двух дорог всегда выбирает ту, что ведет к смерти», – пробормотал Рю, но мудрость древних не вселила в него ожидаемой уверенности. В конце концов, они все умерли. Выдохнув, парень решил не плыть против течения и выбрал рекомендуемый пункт. Хотя он и ничего не слышал про Кетцалькоатля, но разве героев призывают не боги? Логика – это такая многогранная штука, которой умный человек может оправдать любое свое решение. Леон чувствовал нарастающее отчаяние. Подвиг, который должен был обеспечить его будущее, больше ничего не значил. Его покровитель погиб в битве, а значит и невеста утратила свой статус. Хотя Ре с детства постигала ремесло отца, никто не отдаст место шамана в руки соплюшки. Да и дар ее был совсем невелик, всего 2 единицы. Его дар был и того ниже, но быстро рос и в перспективе мог достичь 10. Он был героем. Поднять пару уровней, прокачаться с помощью тренировок, и, возможно, когда-нибудь он стал бы сильным шаманом. А там, кто знает... Увы, все это в одно мгновение пошло прахом, и теперь даже сама жизнь верного слуги гоблинов оказалась под угрозой. Большие потери озлобили хозяев, и каждый второй норовил обидеть ставшее ничейным имущество. Учитывая, что местного языка он практически не знал, за разъяснениями пришлось обратиться к невесте. Гоблинша, хоть и объяснила причины происходящего, тоже была не в настроении. «Внимание! Вы получили божественное задание «Захват крепости»!» Всплывшее задание выглядело в текущих условиях просто издевкой, однако, похоже, для таинственной системы он все еще оставался одним из ее солдат. Издевательство. Его единственным шансом вернуться на Землю было завершение основного задания, причем не факт, что его зачтут, если храм захватит кто-то другой. «Иди и сражайся!» – топнула ногой стоящая у окна невеста. «Ты же мужчина!» «Я лишь слуга, у меня даже нет оружия», – машинально отозвался Леон. «К тому же, возьми я в руки меч, твои гоблины не будут разбираться, на чьей я стороне, просто убьют». «Ты просто трус! Между нами все кончено! Вот!» Дура. Как есть дура. Впрочем, ничего нового. Гоблины вообще не отличались высоким интеллектом. На их фоне она смотрелась еще неплохо. «Прощай, Ребекка. Мне жаль, что все так получилось», – бросил Леон, покидая комнату и направляясь прочь неизвестно куда и зачем. По сути, все уже было кончено. Если до этого момента его положение было шатким, но все же шансы на выживание оставались, то вид появляющихся из воздуха игроков лишил его возможности обманываться и дальше. Уже очевидно, что крепость падет, и что будет потом? Леон до боли сжал зубы. Практически любой сценарий обещал лишь смерть. В ближайшем будущем или чуть позже, когда гоблины отобьют крепость. Даже если они его не убьют, статус вновь упадет до рабского. Хотя куда вероятнее, что его прикончат свои, и гораздо раньше, за сотрудничество с врагом. Вынужденное, видит Бог, но кого это волнует? Он умрет, он точно умрет. От этой мысли накатила волна безнадежности. Может, проще найти веревку и просто повеситься? Леон покрутил мысль в голове. Где найти веревку, он знал, но вот как завязывается скользящая петля, уже нет. И под рукой не было интернета, чтобы прояснить этот вопрос. «Прочь с дороги, раб!» – донеслось сзади. Из всей фразы он точно распознал только последнее слово, однако жесты и тон хозяев были достаточно красноречивы. Леон проворно отскочил, прижавшись спиной к стене и пропуская группу гоблинов. Последний бросил в его сторону кровожадный взгляд, а затем все же отвернулся. Грубая роба прилипла к спине, пропитавшись потом. Мужчина буквально чувствовал, как гоблин раздумывал, а не прикончить ли раба, просто на всякий случай. То самое шестое чувство, которому его безуспешно пытался обучить покойный шаман? Нет, умирать ему совсем не хотелось, и мысли повернулись в другую сторону, ища выход. Должен же быть выход. Нужно подумать. О его диверсии не знает практически никто, значит, остаются лишь обвинения в работе на гоблинов. Коллаборационизм. Чтобы избежать смерти, нужно доказать, что он никого не предавал. Доказать свою лояльность. Но как? Найти оружие и помочь игрокам в битве с гоблинами? В прошлый раз он проиграл один на один и с тех пор сильнее не стал. Его просто убьют. Снять с одного из трупов одежду и притвориться одним из новичков. Бесполезно, его сдадут другие пленные, как только их выпустят. Использовать выигранное время, чтобы бежать из крепости. В город, населенный нежитью. В мире, где нет даже людей. Тогда пробраться в подвал и убить свидетелей первым. Леон горько усмехнулся, понимая, что не сможет. Просто не сможет. Да и бесполезно, красный статус выдаст его с головой. Вновь накатила апатия. «Бесполезно, все бесполезно». Воздух перед ним пошел волнами, и перед его глазами появился игрок. Японец, судя по внешности и выбранному оружию. Леон оттолкнул его в сторону, попытавшись прыгнуть в невидимое окно, но лишь ударился в стену. Проход был односторонним. «Мерде! Ты кто?» – уточнил пацан, поднимая катану. Тем не менее, в нем не чувствовалось настоящей угрозы. Да и комплекцией азиат походил на девчонку, совсем еще сопляк. «Я такой же землянин, как и ты. Скорее, ты должен мне помочь», – начал Леон, повинуясь наитию. «В подвале томятся пленные. Если мы сможем освободить их, то они помогут нам освободить крепость. Нужно поторопиться, иначе гоблины могут их убить». План в его голове обрел очертания. Раз уж он герой, то почему бы ему не совершить подвиг? Если уж он не может убить свидетелей, то может попытаться их спасти. Возможно, это будет лишь отсрочкой, но Леон слишком не хотел умирать. Не сегодня.